Глава 21. «Ну, что я могу тебе сказать, Роман? Я только качаю головой и делаю печальное лицо. Все очень грустно». «Что происходит?» Он заметно взволнован. «Но что тут грустного?» «У тебя очень сильно не сходится дебет с кредитом. Долги поставщикам, еще кредиты. Но ведь доход-то идет». «Если ты не заметил, доход в последнее время существенно снизился. Тебя поджимает новый конкурент. Ты давно не обновлял базу клиентов». «Жень, ты же справишься. Давай подумаем, как можно сократить расходы», – просит Роман жалостливо. «Здесь речь не о сокращении расходов, а о вложениях. Вкладывать в рекламу, вкладывать в развитие. Но ты ведь против этого». Как всегда, Роман никогда не признает свою неправоту. «Я никогда не был против», – заявляет он. «Я за, давай привлечем Лизу, она же у нас специалист по рекламе». «Ты забыл, что Лиза работает на твоего конкурента?» «Ну ничего страшного, пусть уволится», – решительно говорит он. «Вместе мы семья, мы команда, мы сможем вытащить бизнес». Как он заговорил. «Теперь бизнес уже наш. Сколько времени он не давал мне даже подойти к нему. Сколько времени вытаскивал деньги на свои развлечения. А теперь давайте соберемся и будем вытаскивать бизнес из беды». «Нет, Роман, не получится. Ты практически банкрот. У тебя долги по налогам, и скоро налоговая может закрыть предприятие, и тебе придется его распродать». «Такого быть не может!» – упрямо восклицает он. «Что-то все-таки можно сделать!» Я делаю вид, что задумываюсь. «Но тебе нужно продать часть бизнеса». «Как продать?» Пугается он. «Зачем?» «Затем, что пока это чего-то стоит. Ты сможешь расплатиться за долги, кредиты, ну и на свадьбу Лизе что-то останется. Объясняю, как маленькому». «Но ведь ты откладывала свою зарплату», говорит он недовольно. «Я потратила деньги», пожимаю плечами. «Ты меня обидел, я купила новые наряды, сходила в спа. Я имею на это право. У тебя есть любовница, а у меня наряды». «Ладно, ладно, Жень», – ворчит он, – «не заводись». Он думает, ходит туда-сюда, заложив руки за спину. Я напряженно жду, что он решит. «Нет, продавать ничего не будем. Займу у Игоря», – заявляет Роман. «Рома, это не выход», – настаиваю я. «Ты и так по уши в долгах». Он пренебрежительно отмахивается. «Вложу деньги, запущу рекламу, и все пойдет». «Так это не работает», замечаю я. «Жень, я в бизнесе больше твоего», отрезает он. «Давай я сам решу». «Хорошо, я сдаюсь. Но я тебя предупредила». «Сейчас не стоит настаивать. Роман отличается завидным упрямством». «Я готов рискнуть», заявляет Роман, как всегда, уверенный в себе. «Ладно, работай», отвечаю я, беря свою сумочку. «Куда ты? А бумаги?» «Я все проверила и дала тебе отчет. Разбирайся сам, ты ведь меня не слушаешь». «Жень, ну подожди, ты мне нужна. Просто я не готов сейчас продавать бизнес. Я столько работал». «Я все понимаю. Но ты рискуешь потерять все», вздыхаю я. «Давай попробуем еще немного. Только не бросай меня». Он берет меня за руки. Мне неприятно, но я делаю вид, что все нормально и улыбаюсь. «Хорошо, давай попробуем. Попробуй связаться с Игорем, может, получится что-то. Мне нужно идти в парикмахерскую». «Да на кой черт тебе эта парикмахерская?» – говорит Роман. «Ты и так у меня красавица, тратить там деньги еще». «Не такие там уж огромные деньги, на Лерку ты больше тратил». «Всю жизнь теперь вспоминать будешь», – бурчит муж. «Буду», – киваю я. «Тебе что-то не нравится?» Романа аж корежит, но он опускает глаза. «Заслужил», – вздыхает жалобно. «Прости». «То-то же, но нет, не прощу. Эти мысли я держу при себе, а мужу бросаю. Посмотрим». Я выхожу на улицу, мороз щиплет щеки. Я поплотнее запахиваю шубку, симпатичную, которую купила буквально на днях. Не все же мне ходить в старом пальто. Захожу в теплое кафе и заказываю чашку капучино. Набираю Ленку. «Ну как, получилось?» – спрашивает она. «Ну, почти», – отвечаю. Как и предполагали, он уперся рогом и ни в какую. «Ха, ну ничего», – хмыкает она. «Поупирается да сдастся, никуда не денется. «Давай дальше действуй, подруга. Юрист работает?» «Работает, работает», — отвечаю. «Ладно, увидимся, Лен. Мне нужно позвонить». Я набираю номер Киры, жены Игоря. Мы с ней не особо дружим, но у нас вполне приятельские отношения. Мы иногда обсуждаем наших мужиков, но у нее, в отличие от меня, на своего больше влияния. «Ой, Жень, привет! Как ты? Как дела?» – спрашивает она весело. «Все хорошо, Кира, а у тебя?» «Ты представляешь, я похудела на 10 килограмм!» – радостно говорит она. «Да ты что?» – искренне радуюсь я. «Вот здорово! Кира классная, веселая и красивая, но лишнего веса у нее действительно много. Кира регулярно сидит на диетах и также регулярно их нарушает. Знаешь, после того ужина на тебя посмотрела, а потом на себя, и вот честно, так надоело быть такой, — говорит Кира. Так что ты мой вдохновитель». Она всегда отличалась прямотой, и именно это мне в ней нравится. Вместо того, чтобы завидовать, она решила взяться за себя. «Кира, ну ты умничка, — говорю я. Да, я твердо намерена. Слушай, ну мы же с тобой еще не старые. Я тоже хочу выглядеть хорошо. Ты права, все вокруг нам вдалбливают, что мы старухи. А на самом деле, посмотри, за границей женщины в 60 только жить начинают». «Это точно». «Ой, а ты-то как?» – спохватывается Кира. «Как дела?» «А, Кир, тут такое деликатное дело».